В тот же понедельник американские эмиссары собрались снова, чтобы обсудить, какие выгоды из победы при Саратоге можно извлечь здесь, в Версале. Артур Ли предложил заявить Вержену, что сейчас как раз наступил момент, когда Англия пойдет на любые условия, и что если Версаль немедленно не заключит союза с Америкой, то он останется на бобах. Франклин был против этого. Прибегать к подобным угрозам, по его мнению, следовало лишь в самых крайних случаях. Чем меньше американцы будут усердствовать, тем лучших условий они добьются. Ли стал возражать. Бездеятельность принесла уже немало вреда. Преступление упустить эту великолепную возможность нажать на французов. Франклин, ничего не ответив, перевел глаза на Сайлоса Дина, который до сих пор молчал. У этого большого, полного, представительного человека был сегодня мрачный и подавленный вид. Судно, доставившее во Францию молодого Остина и его приятные новости, принесло Дину невеселую почту. Его отзывали назад в Америку. Хотя происки Артура Ли должны были подготовить его к такому удару, сейчас он был возмущен до глубины души. Он первый американец, защищавший на этом континенте интересы своей страны, и он хорошо их защищал. Это он, установив счастливый контакт с мосье Бомарше, направил в Америку непрерывный поток оружия и снаряжения. И вот вместо благодарности приходит это злосчастное письмо, отзывающее его из Франции и не скрывающее недоверие к нему и недовольство Конгресса его деятельностью. Повинуясь молчаливому приглашению Франклина, он взял слово и высказался по вопросу о том, как подступить, подхлестнуть министра или выждать. Обычно он относился к мнениям Франклина с величайшим уважением и почти никогда ему не возражал, но сегодня он встал на сторону Артура Ли. Он тоже считал целесообразным заявить Версальскому правительству, что Конгресс серьезно задумывается над крайне благоприятными условиями мира, предлагаемыми Англией. Сайлосу Дину было некогда. Он не хотел возвращаться в Америку, не поставив свои подписи и печати на вожделенном договоре. Он не мог больше сдерживать себя и ждать. У него не было времени. О том, что Сайлоса Дина отзывают, Франклин знал из своей почты. Ему было жаль Дина. Он понимал его торопливость и нетерпение. Но он был твердо убежден, что скрытые угрозы пока еще неуместны. Эмиссары официально известили о победе премьер-министра и графа Вержена, и Франклин попросил своих коллег дождаться хотя бы ответа на это извещение. Ли и Дин в конце концов уступили, хотя вполне убедить их ему не удалось. Спокойствие Франклина было искренним и глубоким. Сейчас, после известия о победе, он просто не понимал, как мог он поддаться тревоге и панике. После ухода Дина и Ли он сидел, полузакрыв глаза, в своем удобном кресле. В лице его уже не было напряжения. Усталый, довольный, опустошенный, он готов был сейчас ждать неделями, даже месяцами. Вильям спросил, не пора ли приняться за работу. Почта принесла много неотложных дел. Доктор, однако, покачал массивной головой и сказал: «Не сегодня, мой мальчик». Вильям удалился. Оставшись один, Франклин с наслаждением предался праздности. Он стал рыться в обильной почте и, откладывая в сторону деловые письма, отобрал только ту корреспонденцию, которая могла его позабавить. «Вив ля богатель», — думал он. Вот, например, ему прислали многочисленные воззвания, с которыми начинал поход, находящийся ныне в плену генерал Бергойн. Франклин с удовольствием читал длинный манифест к населению Америки. Обещая тем, кто вернется к своему королю, пощаду и помощь, генерал грозил уничтожить всех, кто будет продолжать бессмысленное, безумное сопротивление. Против последних, говорилось в манифесте, он вышлет тысячи своих индейцев, ибо он вправе перед Богом и перед людьми обрушить любую кару государства на закоренелых злодеев, поставивших себя вне человечества. В почте Франклина оказалось также воззвание генерала Бергойна к индейцам. Там генерал писал: согласии с вашими обычаями, по которым подобные трофеи считаются почетными,